Молитва любимому святому. Угодничий Божий, имя рек, поминай нас в благоприятных Твоих молитвах пред Христом Богом, да сохранит Он нас от искушений, болезней и скорбей, да дарует нам смирение, любовь, рассуждение и кротость, и да сподобит Он нас, недостойных, Царствия Своего. Аминь.